1974 года. Дальше отсюда, дальше, дальше. Как пустынна Москва в этот ранний час. До сих пор не могу поверить, что нас выпускают. А вдруг в последний момент запретят, вернут обратно. Почему так долго едем? Скорее бы Шереметьево. Рядом со мной заплаканная подруга. Сколько уже дней она не отходит от меня. Галюня, я не хотела говорить тебе, но все же решилась. Ханаев умер. В 12 часов его сегодня хоронят. Как странно, что именно сейчас настигает меня известие о смерти старого друга. Будто напутствие мне во след. Напоминание о начале моего пути, когда знаменитый русский артист с такой бескорыстной добротой и душевной щедростью поддержал меня, бесшабашную и глупую тогда девчонку. Ну что же ты мне раньше не сказала? Не хотела волновать тебя, столько всего на тебя навалилось. Обещай мне, что немедленно с аэродрома поедешь в Москву, купишь цветы и отвезешь их Никандру Сергеевичу. Успеешь? Успею. И скажи ему, Васюня, что это от меня. Обещаешь? Обещаю. Вот и Шереметьево. Кто-то открыл бутылки шампанского. Галина Павловна, пасашок на дорогу. Приезжайте поскорее. Как же мы без вас? Как сквозь размытое стекло я вижу расстроенные лица моих верных поклонников. Сколько лет они ходили меня слушать, восхищались мной, и вот теперь я ухожу из их жизни. Спасибо за все, милые, дорогие, прощайте. Моя подруга почему-то стала вытирать мне платком лицо. Пора идти. Паспортный контроль. Только бы не остановили. Проходите. Слава Богу, скорее, скорее. Наконец мы в самолетах, в своих креслах. Боже мой, почему так долго мы не двигаемся? С появлением каждого нового пассажира мне кажется, что пришли за нами, что прикажут сейчас нам выйти из самолета. Что тогда будет? Ведь нас встречает в Париже слава. И пройдет несколько часов, пока я смогу дать ему знать, что мы не вылетели, что нас вывели уже из самолета. Привязанная ремнями к креслу, окаменев от страшного напряжения, я чувствую, что еще несколько минут и не выдержит сердце. Закрываю глаза и начинаю считать секунды, минуты. Наконец-то закрылись плотно двери. Ну нет, еще рано радоваться, их так же легко могут и раскрыть, и вывести нас вон. Но вот дрогнули шасси, и мы выруливаем на взлетную дорожку. Самолет набирает скорость, быстрее, быстрее, быстрее, и, наконец, отрывается от земли. Прощай, немытая Россия, страна рабов, страна господ, и вы, мундиры голубые, и ты, послушный им народ. Мама, мама, что ты говоришь? Перестань плакать, перестань, слышишь? Только теперь я понимаю, что из глаз моих потоком льются слезы. Еще несколько минут тому назад у моих детей были такие счастливые лица, а сейчас в их глазах испуг и тревога. Я не хочу, чтобы они видели мои слезы. Стараясь сдержать рыдания, приникнув лицом к окну, я смотрю, как широкой черной лентой бежит из-под ног моих моя земля. И я уношусь в небо все выше, выше. И чем дальше я отрываюсь от нее, тем причудливее меняет она цвет и очертания под пробивающимися к ней лучами солнца. И вдруг, словно омытая весенним ливнем, превращается она в ярко-изумрудный луг, покрывается какими-то фантастическими цветами. И мне кажется, что бежит по нему девочка в белом платьице в горошек с красной ленточкой в волосах. Вот она оторвалась от земли и уже летит по воздуху, протянув ко мне руки. «Верни!»